Глава третья. Я прищурилась. Правильно ли мой опьяненный разум понял его слова? «Тренер, о чем ты говоришь?» — спросила я. Его взгляд стал жестким, а челюсть дернулась взад вперед. «С завтрашнего дня я буду тренировать женскую футбольную команду Университета Лос-Анджелеса в течение нескольких месяцев». «Нет, нет, нет, спасибо, это невозможно. Он не мог быть нашим тренером. Он был слишком занят, встречаясь с моделями, чтобы тренировать футбольную команду». «Кинсли!» Бекка позвала меня с другого конца кухни, и, подняв глаза, я увидела, что она и другие девочки машут мне подойти. Я потрясла головой, пытаясь привести мысли в порядок. Но там был сильный туман, который не хотел рассеиваться. Я бросила пакет со льдом в раковину и спрыгнула с кухонной стойки. «Лучше поспи немного, Кинсли. Тебе завтра довольно рано вставать», — с улыбкой заметил Лиам. Я шагнула, чтобы пройти мимо него, но потом кое-что вспомнила. «Как ты узнал, что я состою в команде Университета Лос-Анджелеса?» — спросила я. Он улыбнулся, и на мгновение я подумала, что мне придется ударить себя в грудь, чтобы заставить сердце биться медленнее. У него были небольшие ямочки на щеках и идеально ровные зубы. Эту улыбку следует прятать и демонстрировать только в особых случаях, когда рядом есть дефибрилляторы. «Ты была лучшим новобранцем страны?» «В футбольном мире нет человека, который не знал бы, кто ты такая», — уверенно ответил он. «В старших классах обо мне писали в нескольких журналах, но, черт возьми, Лиам Уайлдер знает, кто я. Он знал меня достаточно, чтобы узнать на вечеринке. И завтра он будет меня тренировать. О, боже». Я совсем недавно чуть не понюхала его рубашку, а потом попросила его показать мне свои татуировки. «У меня большие неприятности». С этой мыслью я кивнула и отвернулась от него, чтобы найти своих товарищей по команде. Мне необходимо было ввести их в курс дела. «Нам нужно кое-что поискать в Google. Ты в порядке? И что более важно, ты только что разговаривала с Лиамом Уайлдером?» — спросила Эмили широко раскрытыми глазами, как только я к ним подошла. Бекка стояла прямо за ней с открытым ртом. «Да, и вы даже не поверите, что я вам расскажу, девочки. Но мне придется немного с этим повременить». Вечеринка все еще была в разгаре, и я не хотела рассказывать о том, что только что узнала, перед всеми этими людьми. Возможно, что слухи об этом дойдут до Лиама еще до того, как мы доберемся до входной двери. «Ладно, звучит довольно загадочно. Теперь мне еще больше интересно», — ответила Эмили. «И не зря», — рассмеялась я, а затем потащила ее и Бекку сквозь толпу к выходу. «Я немного устала. Не хотите ли поехать со мной домой на такси?» «Кинсли?» — позвал меня чей-то голос с другого конца комнаты, как раз в тот момент, когда я задала свой вопрос. «Джош!» «Черт возьми! Из-за всего происходящего я совсем забыла, что он вообще будет на вечеринке». Я перевела взгляд, как только увидела, что он проталкивается сквозь толпу и снова зовет меня по имени. Он, как всегда, выглядел мило, со своими темно-каштановыми волосами и юношеским лицом. Жаль, что я была в курсе, каким придурком он был на самом деле. «Кинсли, подожди!» Все присутствующие в гостиной наблюдали, как он пытается добраться до меня. Ему обязательно было так громко выкрикивать мое имя? Я явно никуда не собиралась уходить. Когда он уже почти подошел ко мне, я заметила движение в дверях кухни, а затем в гостиную вошел Лиам. «Ну, отлично, давайте устроим шоу. Может быть, мы могли бы включить свет и выключить музыку, чтобы все могли занять места в первом ряду?» «Джош, серьезно, не сейчас. Я устала и пьяна, и сегодня мой день рождения». Я подошла ближе к Бекке и Эмили. «Знаю, мне так жаль. Я пытался дозвониться до тебя и даже прислал цветы. Ты их получила?» Он имел в виду розы, которые я выкинула в мусорную корзину этим утром. «Упс». «Да, я получила их, Джош, но сейчас я не хочу разговаривать». Я стиснула зубы. «Просто позволь мне загладить свою вину. Можно я зайду к тебе позже на этой неделе? Может быть, мы как-нибудь выпьем кофе после того, как ты закончишь тренировку?» Его голос разносился над вечеринкой, и я с болью осознавала, что на нас были устремлены все взгляды. Я не могла устроить сцену перед всеми этими людьми. Он заслуживал того, чтобы его ударили по лицу. Но учитывая, что я уже получила одну травму в свой день рождения, я решила уступить. «Хорошо, напиши мне, но ты должен понимать, что мы больше не будем вместе». Я отвернулась от него и направилась к входной двери. Я отключилась от всего, что меня окружало. Не хотела слышать, сказал ли Джош что-нибудь еще, когда я уходила. Не хотела знать, слышал ли весь этот нелепый разговор Лиам. Я просто хотела надеть свою пижаму и махровые носки. «Ты серьезно?» — закричала Бекка. «Подруга, если ты еще раз закричишь мне в ухо, я тебя ударю!» Бекка, Эмили и я лежали на моей кровати в доме новичков. За 4 дня до этого я переехала в свой новый дом, где мне предстояло провести первый год обучения в колледже. Он был в нескольких минутах ходьбы от кампуса и в нескольких милях от нашего тренировочного центра. «Ладно, извини, но ты ведь не шутишь, правда? Не могу понять, шутишь ты или нет?» — рассмеялась Бекка. Я повернулась и посмотрела на нее с совершенно серьезным выражением лица. Но я все еще была пьяна, поэтому в конце концов рассмеялась, когда она начала гримасничать. «Ух, ладно, просто поверьте мне. На вечеринке он сказал, что с завтрашнего дня будет нас тренировать». «Но почему? Ему не нужны деньги, и, конечно же, у него есть дела и поважнее», — запротестовала Эмили. Я задавалась тем же вопросом. Я бы тоже не поверила, если бы не услышала это из его собственных уст. «Идеальных уст, к вашему сведению». «О, посмотрите на это», — сказала Бекка, указывая на экран моего компьютера. «В этой статье говорится о том, как он добровольно стал футбольным тренером в команде университета Лос-Анджелеса после того, как несколько его спонсоров обвинили его в репутации плохого парня. В статье говорится, что они поставили ему ультиматум. Либо он уходит с их лейблов, либо прекращает вести разгульный образ жизни». «Они не могут прервать с ним контракты? Он лучший футболист в Америке», — возразила я. «Это очевидно, но в этой статье говорится о том, что он стал огромной обузой», — пробормотала Эмили. «Ну, он показался мне нормальным на вечеринке, и он даже не пил», — вступилась я за него, пытаясь вспомнить аромат его туалетной воды. Вероятно, она называлась «Нектар богов». «Ну, вечеринка только началась, так что, возможно, он стал вовсю веселиться после того, как мы ушли», — пробормотала Эмили. «Хотя, должна признать, он действительно горяч». «У него и вправду есть пульс», — пошутила я, ткнув ее в бок. «Эй, да, хорошо. У меня нет иммунитета к Лиаму Уайлдеру, но это не имеет значения, он теперь наш тренер». «Уф, она только что испортила весь кайф». «С завтрашнего дня», — уточнила я. «Сколько ему лет?» — спросила Эмили. 25, — ответила Бекка, очевидно, уже зная ответ. «Как вы думаете, у него есть девушка?» — спросила я. «Ну, если верить фоткам из Google, у него их около 1000. Серьезно, этот парень вообще спит?» Бекка просматривала фотографии, но я не рискнула даже взглянуть. «Отвратительно, убери их», — простонала я, откидываясь на спину и уставившись в потолок. Однако он никогда не был замечен с кем-то в долгосрочных связях. Его фотографируют с разными девушками, но он никогда не афишировал свои отношения. Несмотря на то, что он любимец прессы, его жизнь относительно скрытная. Эти фотографии в основном сделаны на мероприятиях по сбору средств и вечеринках футбольной команды, — объяснила Бекка. Я не была уверена, как отнестись к этой информации. У него не было девушки, потому что он предпочитал отдавать все силы футболу, или СМИ просто не знали об этом? «Итак, что случилось с Джошем? Выглядело очень неловко», — спросила Эмили, пытаясь перевести разговор на другую тему. «У меня не было времени рассказать Бекке и Эмили о том, что произошло с Джошем, поэтому уверена, что они не были готовы к сцене, устроенной на вечеринке». Эмили, вероятно, не знала, насколько сильно я расстроена из-за всей этой ситуации. Несколько дней назад я застала его за изменой. Я замолчала, когда Бекка и Эмили ахнули в духе Джерри Спрингера. Примечание. Джерри Спрингер. Американский телеведущий, продюсер, актер и политик. Мировую известность ему принесло собственное ток-шоу «Шоу Джерри Спрингера», которое он запустил в 1991 году. Конец примечания. Мы были друзьями долгое время, но встречались всего несколько месяцев. Он полный отстой, и мы больше не будем вместе. Вероятно, он все еще спит с той блондинкой. «Но он такой милый!» — перебила меня Бекка. «Он горячий, но есть еще более горячее». «Лиам!» — одновременно вставили Бекка и Эмили, и мы снова начали смеяться. «Тебе стоит начать встречаться с Лиамом, чтобы отомстить Джошуа. Ты можешь себе это представить?» Бекка начала бессвязно бормотать. «Если в нашей команде есть девушка, с которой есть шанс закрутить с ним роман, то это определенно ты». «Ну и не говори ерунду», — сказала я, закатывая глаза от этой идеи. «Нет, я серьезно. Кому в старших классах Adidas вообще предлагают спонсорство? Таким красивым людям, как ты». Она притворно закатила глаза, и я схватила подушку и ударила ее по голове. «Эй, что за...» «Я не буду встречаться с Лиамом для того, чтобы отомстить Джошу», — рассмеялась я, снова ударив ее. «Так встречайся с ним не для того, чтобы отомстить Джошу», — предложила она. Я снова ударила ее подушкой по голове. «Клянусь, ты вот-вот начнешь то, что не сможешь закончить», — рассмеялась Бекка, хватая другую подушку. Бедная Эмили оказалась под перекрестным огнем. «Эмили, подержи-ка мою подушку», — сказала я, глядя на Бекку и незаметно ей подмигивая. Ее улыбка сказала мне о том, что она поняла мой коварный план. «Ох, слава богу, а то я решила, что вы девочки...» Она не успела закончить фразу, как мы с Беккой, как бы это сказать, «отправили поезд боли в виде подушек прямиком на станцию Эмили». «Какого чёрта?» — Эмили кричала и смеялась, пытаясь вырваться. В конце концов, ей это удалось, и в итоге она почти вырубила меня идеально рассчитанным ударом своей подушки. «Ну, спасибо. Боже, Эмили, ты в один момент такая тихая и милая, а с другой... чуть не ломаешь мне шею ударом подушкой». «Теперь я тебя боюсь», — пошутила я, когда Эмили и Бекка уселись на меня сверху так, что я не могла пошевелиться. «Но если серьезно, мой день рождения был бы просто отстойным без вас двоих. Я очень рада, что вы обе будете играть со мной в одной команде». Бекка ответила на мое милое признание тем, что положила мне на лицо подушку из гусиного пуха. «Девушки — коварные существа». После того, как они в конце концов разошлись по своим комнатам, я лежала без сна, размышляя о том, что ждет меня завтра. Я знала, что для всех нас, новичков, это будет сложный день. В старших классах мы были лучшими спортсменками, но с завтрашнего дня станем мелкой рыбешкой в большом пруду. Тренировки станут тяжелее, а тренеры, по-видимому, будут заставлять нас трудиться еще усерднее. Я проверила свой телефон на наличие поздравлений с днем рождения. Примерно каждый час моя мама присылала мне по СМС. Последнее пришло в 11 часов вечера. «Мама. Кинсли Грейс, я так горжусь тем, чего ты смогла достичь. Мне очень жаль, что мы не смогли прилететь и провести с тобой этот день. Но я знала, что ты захочешь повеселиться со своими новыми друзьями. Я отправила тебе посылку, и если ты не получила ее сегодня, то обязательно получишь завтра. Надеюсь, тебе понравится. Ты моя рок-звезда. Удачи завтра на тренировке. Целую. Джош». «Кинсли, пожалуйста, ответь. Мне так жаль, и я знаю, тебе нужно время, чтобы все обдумать. Но я совершил ошибку, и хочу, чтобы ты ко мне вернулась. Пожалуйста, подумай об этом. Люблю тебя». Я застонала и бросила телефон обратно на тумбочку. Любил ли он меня? Мог ли он по-настоящему меня любить? Если он любил меня так сильно, разве он не мог написать слово «тебя» полностью? Я надеялась, что это было неправдой. Чем больше я думала об этом, тем больше злилась. Оправданий не было. Он не был пьян и не находился под воздействием еще чего-нибудь. Его измена была осознанной, и я готова поспорить на свою жизнь, что это было не в первый раз. Мысль о том, чтобы отомстить ему, переспав с Лиамом, казалось заманчивой секунд 30, а потом я подумала о том, что на самом деле Джош мне не настолько дорог, чтобы пройти через все это назло ему. Вот если бы была какая-то другая причина переспать с Лиамом Уайлдером. «Эй, просыпайся, а то не успеешь позавтракать перед тренировкой. О, и внизу тебя ждет огромная посылка». Голос Бекки вырвал меня из глубокого сна. Я громко застонала. «Похмелье, познакомься с моей головой». «Голова, познакомься, это похмелье». «Боже, жизнь, отстой». Я снова застонала и вылезла из постели. У меня не было времени мучиться похмельем. Мне нужно было позавтракать и выпить воды перед тренировкой. Я последовала за Беккой вниз, где мои товарищи по команде сидели в пижамах и завтракали, выглядя как настоящие зомби. Жутко. Часы на микроволновке показывали 5:30 утра. Боже, лето обещает быть долгим. Тренировки в обозримом будущем будут начинаться в 6 утра и будут проходить с понедельника по пятницу. «А вот и она!» — крикнула Эмили, пока я протирала заспанные глаза. «Открой посылку!» «А там стриптизер?» — спросила я, подходя к кухонному столу. Когда я наклонилась над коробкой, Бекка перехватила мой взгляд и одними губами произнесла. «Там Лиам!» Я показала ей язык и начала срывать упаковочную ленту. Моя мама экстравагантна, и поскольку может себе это позволить, то обычно дарит слишком дорогие подарки. Тот день не стал исключением. Внутри коробки было достаточно футбольной экипировки, чтобы одеть всю команду. Она прислала мне новые спортивные бюстгальтеры, шорты для бега, леггинсы, футболки, которые сидели на мне как влитые, и несколько новых бутс, которые должны были появиться в продаже только через месяц. О, и они были ярко-розового цвета. Моя мама отлично меня знала. «Это то, о чем я думаю?» — спросила Бекка, завистью разглядывая бутсы. «Понятия не имею, откуда они у нее, но почему-то я не удивлена». Как и для большинства девушек, новая пара обуви и одежда на мгновение избавили меня от головной боли. Я побежала в свою комнату и надела новый комплект спортивной экипировки, прежде чем схватила телефон, чтобы написать маме. «Кинсли, спасибо за подарки. Это слишком много, но я смогу подарить что-нибудь своим подругам из команды. Я позвоню тебе после тренировки. Целую и обнимаю». К тому времени, как закончила собираться, я пропустила завтрак, и мне пришлось взять с собой батончик гранолы, чтобы перекусить по дороге. «Вот, держу пари. Ты даже не подумала об этом», — сказала Эмили, протягивая мне две таблетки Адвила. «Да, спасибо тебе». Восторг от моего нового тренировочного костюма начал меркнуть по сравнению с моим нешуточным похмельем. Батончик и тряская поездка на машине не успокоили мой желудок. И к тому времени, когда мы добрались до тренировочного поля, я чувствовала, что меня вот-вот вырвет. Старшекурсницы встретили нас у входа в центр с озорными улыбками. «Выглядите немного потрёпанно, новички», — рассмеялась Тара, не сводя с меня глаз. «Как ты себя чувствуешь, Брайант?» Ее вопрос казался милым, но по тону было понятно, что это не так. «Замечательно». Я улыбнулась и наклонилась, чтобы достать из сумки бутылку воды. «Идём. Тренер хочет встретиться с нами в конференц-зале». Тара повернулась и придержала дверь, чтобы мы могли пройти следом за ней. Но как раз перед тем, как она вошла внутрь, я услышала тот же сексуальный голос, который слышала прошлой ночью. Голос, который говорил: «Я секси, и я это знаю». «Доброе утро, леди». Все девушки замерли, и мы одновременно обернулись. Лиам Уайлдер стоял в нескольких футах от нас, одетый в спортивную форму, и дружелюбно улыбался. Конечно, эту улыбку легко можно было принять за ухмылку, от которой слетают трусики, так что удивительно, что мы все смогли пробормотать потрясённые приветствия. Думаю, он въехал на парковку через несколько минут после нас. Я заглянула ему за спину и увидела черный внедорожник «Мерседес», припаркованный на ближайшем к полю месте. Несколько фотографов делали снимки по другую сторону забора. Боже, они так рано просыпаются только для того, чтобы сфотографировать его. «О, привет, Лиам!» Тара широко улыбнулась. Я состроила Бекке гримасу, изображающую. О, заткнись. Вам, девушки, лучше стоит называть меня тренером Уайлдером, пока мы на поле, предупредил он. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не заплакать. Потрясённое выражение лица Тары было совершенно бесценно, но этого все равно было недостаточно, чтобы я смогла забыть о неловкости всей этой ситуации. Я даже не могла поднять на него свой взгляд. В последний раз, когда мы разговаривали, я буквально попросила показать мне его татуировки, что, как мы оба знали, на самом деле означало, что я хочу, чтобы он показал мне свои футбольные мячи. Ха. Позже я расскажу эту шутку Бекке. Я потащила ее Эмили вперед, не обращая внимания на Лиама, и направилась в конференц-зал. К счастью, тренер Дэвис уже была там, а Лиам за нами не последовал. «Присаживайтесь, девушки», — проинструктировала тренер Дэвис с легкой улыбкой. Лучше всего нашего тренера можно было описать так. «Заботливый сержант по строевой подготовке». У нее были сидеющие волосы и добрые голубые глаза. Но когда вы меньше всего ожидали, она могла заставить вас упасть и отжаться 50 раз. Она была одной из главных причин, по которой я выбрала команду университета Лос-Анджелеса. Она была лучшим тренером по женскому футболу в стране, и я хотела, чтобы она научила меня тому, как улучшить свою игру. «Доброе утро, тренер!» Я улыбнулась и села рядом с Беккой и Эмили в передней части небольшой комнаты. После того, как остальные члены команды заполнили помещение, тренер Дэвис начала рассказывать нам о тренировках и о том, чего она ожидает от нас на протяжении всего сезона. «Как вы, наверное, уже заметили, у нас появился новый тренер», — начала она, и я практически почувствовала, как все навострили свои уши. Тренер Дэвис оглядела зал с суровым выражением лица. «Тренер Уайлдер будет сотрудничать с нами в течение нескольких месяцев, однако он будет присутствовать только во время утренних тренировок, потому что днем у него тренировки его собственной команды». «А зачем?» — спросила одна из новеньких. «Каждый игрок Лос-Анджелес Старс работает волонтером. Лиам помогал нашей программе в прошлом, и я без колебаний пригласила его снова в этом году. Есть еще вопросы?» «Почему он не тренирует команду мальчиков?» — спросила Софи с заднего ряда, где сосредоточились все старички. «Один из наших помощников-тренера находится в декретном отпуске, поэтому, когда Лос-Анджелес Старс связались со мной, я подумала, что это подходящий момент, чтобы пригласить его сотрудничать. Он отличный футболист и станет источником знаний для всех вас. Однако я все же считаю необходимым пояснить, что он здесь не для вашего личного развлечения. Пожалуйста, хорошенько подумайте, прежде чем заводить какие-либо отношения вне тренировок. У меня не возникнет проблем с тем, чтобы вышвырнуть вас из команды быстрее, чем вы успеете сосчитать его татуировки». Его татуировки. Те же татуировки, которые я просила показать мне прошлой ночью. Ладно, вселенная насмехалась надо мной. Тренер, Тара подняла руку, чтобы ее было видно с задних рядов. «Некоторые из нас знают Лиама не только по тренировкам. Мы дружим с игроками Лос-Анджелес Старс, так что будем встречаться с ними на вечеринках». Тренер Дэвис кивнула, но сохранила невозмутимый вид. «Пока мы здесь, вы будете называть его тренером Уайлдером», — уточнила она жестким тоном. «Я понимаю, что некоторые из вас вращаются в том же кругу, что и тренер Уайлдер, и полностью избежать встречи с ним невозможно. Однако я бы хотела, чтобы ваши совместные фотографии не мелькали в социальных сетях, пока он не перестанет быть вашим тренером». Раздался стук в дверь, и секунду спустя в зал тихо вошел Лиам. «Можно войти?» «Да, да, да. Мы все готовы, чтобы ты вошел. «Как раз вовремя, тренер Уайлдер. Пожалуйста, проходите и представьтесь, а я пока проверю, все ли готово для тренировки на поле. Вы можете присоединиться ко мне с девочками примерно через 10 минут». Она направилась к двери, но мои глаза были прикованы к тому месту, где она стояла несколько секунд назад. «О, и, девушки, не планируйте никаких дел на субботнее утро. У нас будет мероприятие по сплочению команды. Встречаемся в центре ровно в 7:00. Я даже не обратила внимания на ее заявление о сплочении команды. Меня больше беспокоило то, что она сказала до этого. «Для тренировки?» — прошептала я Бекке. Я, конечно, надела свою спортивную форму, но это было только потому, что и так носила ее почти каждый день. Я думала, что сегодня нам просто расскажут о планах на ближайшее время и дадут установки. «Тебе все еще плохо?» — спросила она с опаской во взгляде. «Как будто маленький ребенок таранит мою голову игрушечным грузовиком», — ответила я, когда Лиам занял свое место в передней части зала. «Всем привет. Не уверен, что тренер Дэвис все вам рассказала, но я буду принимать участие в тренировках вашей команды в течение следующих нескольких месяцев. Я буду присутствовать по утрам, и поскольку большую часть своей карьеры я играл на позициях полузащитника и нападающего, именно на эти позиции я буду делать уклон больше всего. О, боже, было бы здорово, если бы он помог мне отточить навыки полузащитника». К сожалению, около 10 других девушек также подходили на эту роль, включая Тару и Софи. Бекка и Эмили играли на позиции защитника, поэтому на вашем месте я бы не стала с ними шутить. «У кого-нибудь есть ко мне вопросы?» «У тебя есть девушка?» — прошептала Бекка, сидя рядом со мной, и я пнула ее под столом. Лиам, должно быть, услышал ее, потому что посмотрел в нашу сторону. Его серые глаза встретились с моими, и я чуть не поперхнулась собственным языком. Это был первый раз, когда мы встретились взглядами. С тех пор, как он приехал утром в центр, и мне потребовались все силы, чтобы сохранить спокойствие. «Он обычный парень. Не позволяй ему завладеть твоим разумом». Это было бесполезно. От вида его черной обтягивающей футболки я теряла внимание ко всему, что было вне его досягаемости. Его татуировки насмехались надо мной, а волосы были слегка растрёпаны, как будто он провел по ним пальцами, когда только встал с постели. И как я должна была сосредоточиться, когда он был рядом,